Глава 30. Одри. «Одри, что происходит?» Голос Дэйва дрожит, в его глазах плещется дикая смесь недоумения и боли, от которой у меня внутри все сжимается. Дэйв делает неуверенный шаг вперед, хрустальные осколки опрокинутого бокала крошатся под его туфлями, его обычно безупречный костюм помят, галстук съехал на бок. В его глазах плещется что-то дикое, первобытное, взгляд раненого зверя. Я слишком хорошо знаю этот взгляд. К горлу подкатывает тугой ком, во рту пересыхает. Я сильнее сжимаю влажную от пота ладонь Джейсона, пытаясь найти в себе силы произнести то, что должна. «Дэйв, прости». Мой голос предательски срывается, и я сглатываю. «Ты замечательный, просто невероятный человек и муж, но тебе досталась я, такая ужасная жена. Прости. Я люблю Джейсона. Я хочу быть только с ним». Яркая молния прорезает чернильное небо, на долю секунды заливая террасу призрачным светом. В этой вспышке я вижу, как дрожащая рука Дэйва ныряет под пиджак. Мое сердце замирает. Он медленно достает руку, в ней тускло поблескивает его любимая платиновая фляжка. «Тогда выпью за ваше счастье», — говорит он с горькой усмешкой, делая долгий глоток. Внезапно тишину разрывают медленные, почти издевательские хлопки. От этого звука по спине пробегает острый холодок. Мы все как по команде оборачиваемся. «Браво!» — из тени выступает стройная женская фигура. «Ты сделала то, что я не могла 3 года назад!» Незнакомка делает несколько грациозных шагов вперед, и свет уличных ламп падает на ее точеное лицо. Она потрясающе красива той опасной красотой, что завораживает и пугает одновременно. Ее темно-красные губы изгибаются в хищной улыбке. «Я так тебя понимаю, дорогая. Выбирать между ними двумя — это действительно непередаваемые муки. Каждый по-своему превосходен. Каждый чертовски хорош собой», — она окидывает мужчин оценивающим взглядом. «Вики?» — хрипло произносит Дэйв. Он мертвенно бледен, словно увидел призрака. Фляжка выскальзывает из его ослабевших пальцев и со звоном падает на мраморный пол. «Да, и я, малыш!» Она склоняет голову на бок, рассматривая его с плохо скрываемым превосходством. «Соскучился?» «Я тоже по тебе скучала, но предпочитала наблюдать издалека. Знаешь, мне было так занятно видеть, как ты нашел мне замену. Так сильно убивался горем после новости о моей трагической кончине, что решил забыться в своей подростковой любви». Она бросает на меня презрительный взгляд. «Умно, ничего не скажешь. Всегда знала, что ты практичный». Тяжелая тишина повисает в воздухе. Я чувствую, как напряжение электризует каждую молекулу вокруг нас. Где-то вдалеке глухо ракочет гром. «Ха-ха-ха-ха!» Ее смех режет слух, заставляя меня вздрогнуть. «Ребята, что вы встали, будто призрака увидели? Хотя...» — она театрально взмахивает рукой. «Ваша подружка была права, она все поняла. Женская чуйка, как без нее? Одри отчаянно пыталась вам объяснить, что я жива, но вы не хотели ее слушать». Виктория переводит взгляд на Джейсона, и ее голос становится мягче. «Даже ты, Джейс, хотя мы с тобой уже виделись в больнице». «Я думал, ты моя галлюцинация». «Бред!» — Джейсон произносит это сквозь стиснутые зубы. «А сейчас я тоже галлюцинация», — шепчет она, грациозно приближаясь к нему. В ее движениях есть что-то кошачье, хищное. Она тянется к нему, пытаясь обвить руками, но Джейсон отшатывается, словно от ядовитой змеи. Стою и не могу пошевелиться, пока я наблюдаю за этой драмой. Воздух настолько наэлектризован, что, кажется, вот-вот начнут проскакивать искры. «Не трогай меня!» Голос Джейсона звучит так, словно каждое слово причиняет ему физическую боль. Его обычно теплые глаза сейчас темны от ярости. «Ты не рад видеть свою жену?» Виктория изящным жестом откидывает назад роскошные темные волосы. В ее голосе слышится наигранная обида, но глаза... Глаза остаются холодными, как у змеи перед броском. «Ты мне не жена!» — цедит Джейсон сквозь стиснутые зубы. Его кадык дергается, когда он сглатывает. «Ну, фактически развода не было». Она небрежно пожимает плечами, поправляя дорогой шелковый шарф на шее. «По документам ты просто вдовец. Забавно, правда?» Я вижу, как желваки играют на скулах Джейсона. Его пальцы сжимаются в кулаки так сильно, что белеют костяшки. «Ты знаешь, что я бы развелся с тобой в тот же день, когда узнал, что ты прыгала по членам моих друзей?» Его голос дрожит от едва сдерживаемой ярости. Виктория театрально прижимает на маникюренную руку к груди. На ее лице появляется выражение притворной боли. «Сколько горечи в твоих словах, дорогой!» Она переводит свой кошачий взгляд на Дэйва, словно громом пораженный. «А вот Дэйв, кажется, искренне рад меня видеть. Правда, милый?» Дэйв бледнеет еще сильнее. Если это вообще возможно. Его кулаки сжаты так, что костяшки побелели, а на лбу выступили капельки пота. «Просто скажи, зачем ты так со мной?» В голосе Джейсона слышится глубокая, застарелая боль. «Что я тебе сделал? Я любил тебя, был верен, потакал почти всем твоим капризам». Я чувствую, как земля уходит из-под ног. То, что я боялась больше всего, материализовалось прямо передо мной в образе этой сногсшибательной женщины. Виктория. Живая легенда. Та, чью тень я всегда ощущала между собой и Джейсоном, между собой и Дэйвом. Теперь я вижу, почему. «Джейсон, милый, не стоит винить себя». Ее голос льется, как мед. «Дело не в тебе». Я замечаю, как оба мужчины невольно следят за каждым ее движением. В груди разливается холод. Даже сейчас, после всего, что она сделала, она держит их, как марионеток, на невидимых нитях. «Дело не во мне». «А в чем тогда?» — хрипло спрашивает Джейсон. «В моем фетише. На взгляд». Она произносит это почти мечтательно, и меня передергивает от этой наигранной интимности. «Взгляд?» — недоумение в голосе Джейсона смешивается с настороженностью. «Когда мы с тобой целовались на яхте той ночью, я чувствовала на себе горячий взгляд Дэйва». Виктория облизывает губы, и я вижу, как Дэйв вздрагивает от этого простого жеста. Сердце сжимается от боли. Его глаза, в них было столько желания и боли одновременно. Я обхватываю себя руками, пытаясь держать дрожь. Каждое ее слово как нож в сердце. Теперь я понимаю, почему они оба так и не смогли ее забыть. Она словно создана, чтобы сводить мужчин с ума. Идеальная, роковая, безжалостная. А я просто бледная копия, пытающийся заполнить пустоту, которую она оставила в их сердцах. «И когда все это началось, Виктория?» Голос Джейсона дрожит от ярости. «Сколько лет нашего брака я прожил, не подозревая об измене?» Горькая усмешка появляется на моем лице. Какой же я была наивной, думая, что смогу когда-нибудь занять ее место. Эта женщина как яд, который навсегда отравил их обоих. «В ту самую ночь на яхте», — глухо произносит Дэйв, не поднимая глаз. «Я вижу, как Джейсон словно получает удар под дых. Мои ногти впиваются в ладони до боли. Я чувствую себя лишней в этой сцене, словно случайный свидетель чужой трагедии. Их общее прошлое, их боль, их страсть — Все это существует в каком-то другом измерении, куда мне нет доступа, и от этого осознание больнее всего». «Что за херня?» Джейсон резко оборачивается, и его лицо искажается от шока. «Я возвращался в свою каюту, когда встретил Викторию, выходящую от тебя». Дэйв говорил медленно, словно каждое слово причиняет ему боль. «Она была такой раскрасневшейся, возбужденной. Черт, как же я ревновал! С первого взгляда она запала мне в душу, и я проклинал себя за то, что не познакомился с ней первым. Она заметила мой взгляд, и через минуту мы уже были в моей каюте. Это было как наваждение, а утром ты, смеясь, спрашивал про третью девчонку Эмили, чьи стоны разносились по яхте. Я промолчал, когда ты хвастался своей ночью с Вики. Как я мог признаться?» Джейсон стоит словно громом пораженный. Его мир рушится на глазах. «О, мальчики!» — мурлычет Виктория, и в ее голосе слышится неприкрытое возбуждение. «Та ночь была божественной. Я до сих пор вздрагиваю от этих воспоминаний». «Твою мать!» — взрывается Джейсон. «Ты пошла к нему сразу после меня?» «Дорогой, это была такая захватывающая игра. Спонтанность разжигает страсть. Так ты изменяла мне с самого начала?» Он поворачивается к Дэйву. «А ты почему молчал столько лет?» «Прости, друг», — Дэйв проводит рукой по лицу. «Я постоянно собирался все рассказать. Думал, мы оба порвем с ней, но эти острые ощущения, тайные встречи, это затягивало как наркотик. А ты все глубже влюблялся. И я тоже. Когда ты сделал ей предложение, я понял, все зашло слишком далеко. Я умолял ее выбрать меня, тоже предлагал руку и сердце, но...» «Зачем выбирать?» — перебивает Виктория, ее глаза лихорадочно блестят. «Нам было так хорошо втроем». «Хорошо?» — голос Джейсона пронизан ледяным презрением. «Я строил с тобой будущее, верил каждому слову, а ты все эти годы просто развлекалась с моими друзьями». «Я не виновата, что они все хотели меня», — она пожимает плечами. «Ты бы видел их взгляды!» «Заткнись!» — рычит Джейсон. «Я больше не желаю слышать ни слова этого бреда!» «У тебя есть обида на меня!» — она говорит так, будто речь идет о пустяковой ссоре. «Но с этим можно поработать у психолога!» «Психолога?» — Джейсон издает горький смешок. «Ты советуешь мне психолога?» «Ты чокнутая сумасшедшая, которая инсценировала свою смерть! По тебе плачет психушка!» Ее глаза медленно скользят по нашим лицам, изучая реакцию каждого. В горле пересохло, а сердце колотится как безумное. «Что ж...» Она грациозно опускается на металлический стол, закидывая ногу на ногу. На ее губах играет загадочная улыбка. «Вы, наверное, хотите знать, как я смогла все провернуть и, главное, почему я это сделала?» Она делает драматическую паузу, наслаждаясь нашим вынужденным вниманием. 3 года назад я мучилась от этого любовного треугольника. Я любила вас обоих. Ее голос становится мечтательным, почти нежным, но в глазах мелькает что-то холодное, расчетливое. Каждый день был пыткой. Выбрать кого-то одного казалось невозможным. Виктория подается вперед, ее глаза блестят лихорадочным огнем. «Я хотела вас обоих навсегда, но судьба...» Она кладет руку на живот. «Распорядилась иначе. Беременность спутала все карты. Ребенок мог быть только одного из вас, и это означало неизбежный выбор». Ее губы изгибаются в жестокой улыбке. «Но прежде чем сделать этот выбор, я решила провести эксперимент. Чья любовь окажется сильнее? кто искреннее оплачет мою смерть. Я вижу, как пальцы Джейсона впиваются в спинку стула. Поначалу все шло идеально. Вы оба тонули в горе. Джейсон особенно красиво страдал. Она бросает на него томный взгляд. А вот Дэйв... Дэйв быстро нашел утешение. Тогда я поняла. Джейсон любит меня сильнее. Оставался последний тест. Сможет ли эта любовь пережить правду о моих развлечениях? Что ты несешь, больная? Джейсон взрывается, его голос дрожит от ярости. Какая к черту любовь? Ты трахалась с моими друзьями. Все, кому я верил, предали меня. У меня осталась только жажда мести. Если бы ты не умерла, я бы убил тебя своими руками, когда узнал правду. Джейс, я понимаю твои чувства, — начинает она елейным голосом. Погоди, — перебивает Дэйв, его голос хрипит от волнения. Ты действительно была беременна? Экспертиза подтвердила. «О, это...» — Виктория небрежно взмахивает рукой. «Просто удачное совпадение. Беременная самоубийца, даже не знавшая, кто отец. Ее тело оказалось очень кстати. Немного грима, поддельная родинка и готово. Никто не задает лишних вопросов к трупам в морге». «А ребенок?» — Дэйв подается вперед. «Ты сохранила беременность?» «Да». Она улыбается, как кошка, играющая с мышью. Малыш Майк прекрасно себя чувствует. «Где он?» — голос Дэйва срывается. Виктория медленно поднимается с кресла, ее глаза сверкают. «Я ведь еще даже не сказала, чей это ребенок, Дэйв?» «Чей?» — в голосе Дэйва дрожит надежда. «Глядя на эту картину, я задумалась. Все время нашего брака я корила себя за то, что пытаюсь заполнить с Дэйвом отсутствие в моей жизни другого человека, но, как оказалось, Дэйв поступал со мной точно так же, и я была в этом права». «Мне плевать, чей он», — резко бросает Джейсон, сжимая кулаки. «Не думай, что это тебе поможет вернуть мое расположение. Ты могла нагулять его от кого угодно». Виктория приподнимает бровь. Ее губы растягиваются в хищной улыбке. «Серьезно, Джейс, ты не захочешь увидеть своего сына?» Дэйв застывает, словно громом пораженный. Я вижу, как краска отливает от его лица. «Не неси чушь!» — Джейсон почти рычит. «Я не верю ни единому твоему слову! Ты конченая лживая тварь! Никакой ребенок не заставит меня ненавидеть тебя меньше!» «Это первые эмоции, дорогой!» Ее голос сочится фальшивой заботой. «Я понимаю. Скоро они утихнут, и ты захочешь увидеть маленького Майки!» «Заткнись!» — взрывается он. Джейсон резко поворачивается ко мне, притягивает к себе, обнимая как спасательный круг. «Одри, давай уйдем отсюда!» «Может, это поможет тебе поверить моим словам?» Виктория достает сложенный лист бумаги. «Что это?» — напряженно спрашивает он. «ДНК-тест». Она произносит это с торжествующей улыбкой. Дэйв, словно подкошенный, опускается на колени, закрывая лицо руками. «Прости, Дэйв». Ее голос звучит почти нежно. «Я бы хотела, чтобы это был ты». «Я люблю тебя, но судьба распорядилась иначе». Джейсон молниеносно оказывается рядом с Викторией, выхватывает у нее листок и впивается в него глазами. Она тем временем склоняется к Дэйву, нежно гладит его по голове, словно маленького ребенка. «Неужели ребенок от другого мужчины может стать помехой нашей с тобой любви?» — мурлычет она. «Меня передергивает от этого спектакля». Какая же Виктория, искусная манипуляторша, играет на их чувствах, как опытная пианистка на клавишах. Внезапно Джейсон, прочитав документ, резко хватает Викторию за плечо, разворачивая к себе, в его глазах полыхает ярость. «Где ребенок?» «Вот как ты заговорил!» Она насмешливо щурится. «Две минуты назад ты утверждал, что он тебе не нужен». «Хватит играть с моими нервами». Его пальцы сжимаются на ее плечи сильнее. «Я тебя лично убью, и мне ничего за это не будет. Ты ведь официально уже труп». «Тогда оставишь своего сына без матери. Она даже не морщится от боли. И сам никогда его не увидишь». «Чего ты хочешь? Говори». Ее лицо озаряется победной улыбкой. «Вот, теперь я чувствую, мы найдем понимание». «Денег?» — Джейсон усмехается горько. «Сколько? Давай, я знаю, ты скромничать не будешь». «Ты прав». Виктория медленно освобождается от его хватки. «Мне положено 50% в случае развода, который я не смогла забрать по понятной причине». Она делает паузу и добавляет с ледяной улыбкой. «Но еще я хочу, чтобы ты прекратил всякое общение с Одри». «Что?» — его голос срывается. «Выбирай!» — она чеканит каждое слово. «Либо твой сын, либо она. Подумай, стоит ли она того, чтобы лишить себя возможности увидеть единственного сына?» Я чувствую, как земля уходит из-под ног. Виктория смотрит на меня с торжествующей улыбкой, и я понимаю, она все просчитала. Каждый шаг, каждое слово. Мы все лишь пешки в ее жестокой игре. Джейсон медленно поворачивается ко мне. Его взгляд встречается с моим, и время словно останавливается. В этой бесконечной секунде я вижу всю боль его выбора, всю тяжесть решения, которое ему предстоит принять. Внутри все сжимается от мучительного ожидания. Я знаю, что пойму любой его выбор. Как можно требовать от мужчины отказаться от собственного ребенка ради отношений с женщиной? Сын — это кровь, это часть тебя, это вечность. А я? Я всего лишь девушка, одна из многих возможных. «Стоит!» — его голос звучит твердо, уверенно. «Она стоит всего на этом свете!» Слезы застилают мои глаза, когда он продолжает. «А ты не стоишь ничего. Твои дешевые манипуляции на мне больше не работают. Твой сын останется без отца по твоей вине, потому что ему досталась чокнутая на всю голову больная мамаша». Виктория застывает с приоткрытым ртом. Впервые за весь вечер она теряет свое самообладание. Ее маска треснула, обнажая растерянность и злость. Джейсон делает шаг ко мне, притягивает к себе и целует, яростно, отчаянно, вкладывая в этот поцелуй всю свою боль и страсть. Его руки крепко обвивают мою талию, и мы вместе идем к выходу, оставляя позади осколки ее жестокой игры. В этот момент я понимаю, что настоящая любовь не требует жертв и не ставит условий. Она просто есть, чистая и безусловная, способная противостоять любым манипуляциям и интригам.